Сережке кто-то позвонил, и он смылся из дома на целый день. Рита начерно разобрала завалы в квартире, сходила в магазин и занялась своим внешним видом. Хоть и деловое, но все-таки свидание. Нужно быть в форме. На улице значительно потеплело, даже удивительно для начала мая. Рита слегка погладила помявшийся в чемодане терракотовый брючный костюм. Он очень подходил к ее светло-карим глазам. Наложила легкий макияж. Так, к вечеру помаду можно поярче. Маникюр еще, ничего себе, сойдет для Сережкиного папаши, хоть он и сильно крутой. Из зеркала в прихожей на нее смотрела весьма привлекательная молодая женщина. И даже просто красивая. Вслух усмехнулась Рита. Что уж скромничать. Посидят, поговорят, выпьют кофе. Нужно понемногу выбираться на люди и стряхнуть с себя те ужасные дни и недели, когда ухаживала за умирающей тетей Любой, зная уже, что все напрасно, она обречена. А если немного пофлиртовать, то, возможно, Сережкин отец поможет с работой. Ну, там видно будет. Кафе «Диана». Рита нашла легко. Выйдя из метро, спросила, как туда пройти, первую попавшуюся парочку. Она думала, что заведение названо в честь его хозяйки. У них в городе был парикмахерский салон «Майя», так звали его владелицу. Но оказалось, что дизайнер решил обыграть название кафе, оформив интерьер в стиле мифическо-охотничьем. На стенах висели луки и стрелы в кожаных колчанах, а также еще какие-то охотничьи орудия, прощи и копья. Прямо напротив того места, куда официант усадил Риту, на стене была нарисована картина. Диана с луком в руках и со стрелами за спиной, как полагается, в сопровождении Лани, выходит на полянку и из кустов за ней подсматривает мерзкая рожа с рогами, долженствующая, надо полагать, символизировать бога Пана. Диана была в очень коротенькой прозрачной тунике и внешностью напоминала знаменитую модель Клаудию Шиффер. Рита, помня о том, что Сережкин отец занятой человек, пришла ровно в 5 часов, как договаривались. Ее никто не ждал, так что она попросила принести стакан минеральной воды и села таким образом, чтобы видеть входную дверь. Прошло 10 минут. В кафе входили люди, но никто из них даже отдаленно не напоминал Романа Александровича. Не надеясь на свою память, Рита попросила Сережку описать подробно внешность отца. Она начала понемногу сердиться. Официант перехватил ее взгляд, устремленный на дверь, и усмехнулся, что еще больше рассердило Риту. Наконец дверь в очередной раз открылась и впустила человека, который показался Рите знакомым. Он повернулся, оглядывая зал, и Рита увидела его лицо. Ну, конечно, давешний мордатый Виктор. Здрасте вам, как говорится, давно не видались. Виктор заметил Риту и теперь шел к ее столику в развалочку. «Привет!» Снова он нагло оглядел ее всю и остался, надо полагать, доволен. «Шеф велел передать, что сегодня никак не может. Важные переговоры у него. Так что вот, получи». Он положил на стол пачку долларов. Шеф сказал, что этого хватит, чтобы решить проблему. А если еще нужно, ты скажи мне. И вообще, передай, что хотела-то. Произнося эти слова, он удобно уселся на стуле, бросил на стол ключи от машины и мобильный телефон и махнул, подзывая официанта. Рита молчала, потому что горло перехватило от возмущения. «Ай да, Роман Александрович! Да кем он ее считает? Бедной родственницей из провинции? Назойливой поберушкой? Она-то дура! Еще наряжалась!» Рита встала так резко, что опрокинулся стул. Она пересчитала деньги. Их оказалось ровно $1000. Папочка ничего не жалеет для сына и для его тети с приятным голосом. — Передай своему шефу. — Тихо, — заговорила Рита, но голос ее был тверд. — Передай ему, что я не имею дела с шестерками. Если он хочет что-то сделать для своего сына, пускай сам с ним разговаривает. Я больше его беспокоить не буду. Она швырнула пачку денег через весь стол Виктору. — Деньги ему вернешь. Нам подачек не надо. Да если что к рукам прилипнет, так я завтра секретарю позвоню, проверю, все ли сдал. И чтобы больше я твою рожу не видела никогда. Она перехватила обеспокоенный взгляд официанта и уже на бегу сунула ему деньги за минеральную воду. На Виктора она больше не посмотрела и опомнилась только в метро. — Что ж, разберемся сами. Правильно Сережка говорит, что никто нам не нужен. Но, вспомнив о странной Маринкиной фотографии, Рита почувствовала, как какой-то мерзкий червяк точит ее сердце. И тетя Люба, умирая, сказала, что с Маринкой неладно. Перед смертью люди становятся провидцами, это точно. Дома Сережка маялся перед закрытой дверью, потому что единственные ключи Рита унесла с собой. — Ну что, повидала папочку? Похоже, твой папочка твердо решил общаться с нами только при помощи своего мордатого Витьки. Рита рассказала в подробностях всю свою встречу. Сережка вяло позлорадствовал. — Говорил же я тебе, а ты не верила. И вот теперь сама убедилась. Слушай, надо решить вопрос с ключами. Этот Виктор теперь из вредности ключи не отдаст. У тебя же было 3 комплекта. Не могла же мать свой во Францию увезти? — Да, — промямлил Сережка, — но у меня тут Вовик Хохряков жил, а потом он съехал, а ключи потерял. — Так, — протянула Рита, — а кто еще у тебя тут жил? — Девчонка одна. — Не моя, нет, нет. Она из дома сбежала, родители плохо к ней относились, даже одежду не отдали. — Понятно. Куда делась вся Маринкина одежда? — процедила Рита. — Вот что, Сергей. — Пока ключи где-то гуляют, я не буду знать покоя. Придется менять замки. Сережка только махнул рукой. Делай, мол, что хочешь. Весь вечер Рита просидела над рекламной газеткой и утром дозвонилась до фирмы, которая согласилась прислать мастера прямо сегодня. И через 1.5 часа разбитной деловой мужичок уже явился с инструментами и замками. Он одобрил железную дверь, поставленную в свое время Маринкой, уговорил Риту не снимать старый замок, а закрутить его, чтобы не работал, чтобы злоумышленники посчитали его действующим и потратили время, чтобы его открыть. А вернее всего, раз квартира у вашего племянника просто проходной двор какой-то, сделайте вы сигнализацию. Могу порекомендовать одних. У меня там приятель работает. У Риты в голове забрезжил мстительный план. Вот ради такого стоит потратить деньги. Мастер закончил с замками и сам позвонил насчет сигнализации. Приехали оттуда очень быстро. Рита не успела мастера даже как следует чаем напоить. Он передал ее с рук на руки своему симпатичному приятелю и ушел. Наблюдая за работой приятеля и иже с ним, Рита убедилась, что имеет дело с профессионалами. Дверь мигом поставили на сигнализацию. провели с Ритой и Сережкой краткий инструктаж насчет отключения и подключения и указали, куда прийти написать заявление и заплатить деньги. В списке людей, кто может открыть двери, Рита указала только себя и племянника. Последний, третий комплект ключей она спрятала подальше, чтобы Сережка не нашел, вот так спокойней. И действительно, вечером, в постели вытянув ноги, уставшие от беготни, Рита вздохнула спокойней. Теперь не будут шастать в квартиру всякие сомнительные личности. Маринка хоть и была взбалмошная, но квартиру содержала в порядке. Так и нужно. Вспомнив о сестре, Рита снова затосковала. Что там с ними могло случиться? Странно как-то все. Ну, положим, Маринка — взрослая женщина и вправе сама распоряжаться своей судьбой. И не полная она дурочка. Кое-какой жизненный опыт имеется. 3 раза была замужем. Но, подумав о Ляльке, маленькой голубоглазой Ляльке, Рита забеспокоилась не на шутку. Ребенка ведь так легко обидеть. Какого черта, — рассердилась Рита, — она лежит в темноте и воображает себе всяческие ужасы. Не лучше ли будет предпринять какие-то шаги? Куда уехала Маринка с ребенком? Рита только знает, что во Францию. Так она говорила им с тетей Любой, когда прощалась, и оба письма пришли из Франции. Координат того самого агентства, которое оформляло Маринку с ребенком за границу, Рита не знает. Имени и адреса предполагаемого мужа тоже, вернее, есть имя Николя. Так написано в последнем письме, но Рита уже почти уверена, что в письме все вранье. Так почему бы и имени Николя тоже не быть фальшивкой? И тут Риту неожиданно посетила здравая мысль. Ладно, никто не знает, куда уехала Маринка, но есть один человек, который обязан это знать. Этот человек — отец Ляльки, Маринкин третий муж. Франция — культурная европейская страна, это вам не какая-нибудь Центральная Африка, где белого человека случайно съедят, и никто не хватится. Насколько Рита знает, в консульстве французском требуют нотариально заверенное разрешение на поездку от отца, даже если ребенок едет с матерью. Так этот самый отец должен знать, на сколько времени он давал своему ребенку разрешение на поездку, и если через положенное время ребенок не вернулся, то отец имеет право поинтересоваться, куда его ребенок делся. И ему обязаны предоставить такие сведения. Так что зря напорит горячку. Возможно, Маринкин третий муж полностью в курсе дела. И раз он не беспокоится, стало быть, знает, что ребенок его в полном порядке. Может быть, Маринка звонила ему и сообщила какие-нибудь сведения о себе и ребенке. А может, он сам предпринял какие-либо шаги. Не может такого быть, чтобы отец не беспокоился о дочери, да еще такой хорошенькой, как Лялька. И уж совсем засыпая, Рита видела перед глазами льняные кудряшки, голубые Лялькины глаза и маленький розовый ротик, щебетавший что-то звонким голоском.